До завоевания султаном Мехмедом Фатихом Византии и Стамбула, от падения хазарского каганата до поражения османов, сначала у Допио, Белая церковь, а потом в Венеции. Учуньжу считал, что все эти исторические события указывали на важный момент, о котором в завуалированном виде он писал в своих произведениях «Во злалах». Периоды столкновения Запада и Востока не случайны, они закономерны. В этих столкновениях побеждал тот из двух миров, который в данный исторический момент видел мир полным тайн и двусмысленных загадок. А те, кто видел мир простым, однозначным, не имеющим тайн, были обречены на поражение, и как неизбежный результат поражения — рабство. Вторую главу под названием «Забвение тайны» Учуньжу посвятил подробному описанию того, как была забыта тайна. Тайна воплощала сущность самого бытия. Это могла быть идея античной философии, бог христиан и неоплатоников, индийская нирвана, птица Симург, Аттар, любовь Мивляны, скрытое сокровище хуруфитов, ноумен Канта или то, что раскрывало преступника в детективном романе. А значит, считал Учуньжу, забвение цивилизации тайны следует понимать как лишение основы мышления. Далее Учуньжу приступал к самой главной для хуруфитов теме — буквы и лица. Он, как и в Азлалах, в своем Джавиданнаме считал, что скрывающийся Всевышний проявляется на человеческом лице, долго исследовал линии на человеческом лице и связал эти линии с арабскими буквами. Примечание. Книга о бесконечности. Джавидан бесконечный. После нескольких наивных рассуждений о длинных стихах поэтов хуруфитов Несими, Рафии, Мисали, Рухи Багдатлы и Гульбаба, автор приходил к логичному выводу: в дни счастья и побед лица у всех нас осмыслены как мир, в котором мы живем. Этот смысл нам раскрыли хуруфиты, видящие тайну в мире и буквы на наших лицах. Забвение учения хуруфи означает, что пропадают буквы на наших лицах и тайна в мире. Теперь наши лица пусты, нет возможности читать их, как раньше. Наши брови, глаза, взгляды, выражения лиц бессмысленны. Галипу хотелось встать и рассмотреть в зеркале свое лицо, но он продолжал внимательно читать. Когда искусство фотографии попыталось запечатлеть лица артистов, то результат получился пугающий. Лица арабских, турецких, индийских кинозвезд выглядели странной топографической картой, заставляющей думать о невидимой поверхности Луны. На них была пустота. Именно она делает несчастных, одиноких людей, заполняющих улицы Стамбула, Дамаска или Каира, похожими друг на друга, как призраки. Мужчины с одинаково сдвинутыми бровями отпускают одинаковые усы, а женщины, одинаково покрывающие головы, одинаково смотрят перед собой, шагая по грязным мостовым. Видимо, надо создать новую систему, чтобы придать смысл нашим лицам, изобрести новый метод, который позволит читать на лицах латинские буквы. Вторая глава кончалась сообщением, что попытка создания такой системы будет сделана в третьей главе под названием «Разгадка тайны». Галипу понравился этот Учуньжу, который употреблял двусмысленные слова и играл ими с детской непосредственностью. Было в нем что-то напоминающее Джиляля. Долгая партия в шахматы. Гарун ар-Рашид время от времени, переодевшись, бродил по Багдаду. Он хотел знать, что думает народ о нем и его правлении. И вот сегодня вечером из сказок «Тысячи и одной ночи».